Глава 22. Машина остановилась неожиданно. Я даже не сразу поняла, что тихое урчание мотора прекратилось, как и едва уловимое движение. Идем. В отличие от меня, Мрачнов себя контролировал и тут же потянул к лифту. Ноги не слушались, коленки дрожали, как, впрочем, и все остальное тело. Перед глазами стояла мутная дымка. Я фактически ничего не соображала и даже не подумала сопротивляться, когда он решил за меня. Увлек к лифту, придержал, чтобы не запнулась, и самодовольно усмехнулся, когда в кабине я прижалась к нему всем телом, не желая оставаться в одиночестве. Он был таким горячим и таким желанным. Сбивчивый шепот перемежался поцелуями. Очень сильно мешала одежда, так что, когда мы каким-то образом очутились в квартире, у меня отказали последние тормоза. Плевать. Хочу. Наверх мы не дошли, не смогли. Я видела только его жадные глаза, чувствовала его горячие руки. Весь мир сосредоточился для меня в единственной мысли — получить желаемое. Ухо улавливало треск рвущейся ткани, что-то гулко падало на пол, куртка, пиджак, обувь летели прочь, движения становились судорожнее, требовательнее и... О, мой грудной стон наслаждения смешался с его удовлетворенным рыком, когда это наконец случилось. Большой, горячий, желанный, необходимый. Свято. Замерев на мгновение, Мрачнов, кажется, что-то хотел сказать, но я не позволила. Обхватила мужское лицо ладонями и требовательно впилась губами в его обжигающие губы. Только не останавливайся. Он не останавливался. Движение древнее, как сам мир. Необузданная страсть, подобная первородной стихии. Жизненно необходимая потребность. Разум отказал. Остались одни животные инстинкты. Гордость, сомнение, уязвленное самолюбие. Все стало пылью, когда я увидела и почувствовала космос. Стало его частью. Звездой. Сверхновой. Женя. Схлипнув, я прижалась к нему так крепко, что готова была раствориться. Я даже мысленно не смогла назвать этот яркий пик таким приземленным словом, как оргазм. Мне было так хорошо, что слова закончились. Но одновременно с этим включился разум. Четкий и беспощадный. Первая моя близость с темным магом произошла в коридоре. Стоя. Я до сих пор была в платье, которое сейчас оказалось задрано до талии. Мрачнов был в брюках, успев скинуть лишь пиджак. Господи! По телу пробежала последняя волна, забравшая с собой то помутнение рассудка, которое нашло на меня на стоянке. Но выбраться из капкана мужских рук пока не представлялось возможным. Мрачнов фактически распял меня по стене, удерживая на весу без видимых усилий. И судя по тому, что его губы снова заскользили по моей шее, маг не планировал останавливаться. И рада бы составить ему компанию и дальше, но... Женя. Жень. Дыхание сбилось вновь, когда его язык опять добрался до мочки уха. Женя. Не отвлекаясь, маг изобразил внимание. Хватит. Выдохнув, поняла, что жар желания снова растет вопреки здравому смыслу, и уже практически ненавидя саму себя, просительно простонала. «Давай хоть наверх уйдем». Мы ушли. Но не сразу. Сначала Мрачнов умудрился расстегнуть на платье молнию, находящуюся на спине, и приспустить его под грудь, пока еще скрытую золотистым кружевом. Умело пробежав пальцами по ткани бюстгальтера, он убрал ниже и эту преграду. Мой всхлип, когда его влажный язык лизнул сосок, прозвучал слишком громко и слишком развратно. Ладонь тут же накрыла вторую грудь, обещая скорейшее наслаждение и ей. А я уже стонала в голос, требуя прекратить издевательство и приступить к более решительным действиям. Черт возьми, я снова его хотела. До безумия, до умопомрачения. Здесь, сейчас, без остановок. Не помню, как мы оказались наверху. Не знаю, куда подевалась одежда. Я видела лишь его. Чувствовала лишь его. Хотела лишь его. Космос. Я поняла, что люблю космос. И впервые в жизни я уснула в космосе. Хрупкая и беззащитная, очень красивая. Почему он не видел этого раньше? Он лежал и смотрел, как она спит, нежно улыбаясь во сне. Не мог насмотреться. Немного размазалась косметика, но это придавало ей своеобразную изюминку, делая младше, невиннее, неискушеннее. И без того пухлые губы за ночь припухли еще больше, раз за разом задерживая на себе внимание. Грудь, скрытая под одеялом, лишь на треть манила прикоснуться. Малиновые отметины его неконтролируемой страсти рассыпались по ее коже безмолвным укором. Но ему не было стыдно. Она сама просила, настаивала, требовала. Он не мог отказать. Утро было уже довольно поздним, и не по-осеннему солнечным. Поэтому, когда самый смелый лучик добрался до ее лица, она сначала поморщилась, затем потянулась. И, наконец, открыла еще мутные со сна глаза. «Доброе утро!» Удивленно моргнула, словно не ожидала его увидеть, а затем в ее глазах промелькнула досада. «Мне снилось что-то хорошее. Было приятно, тепло, уютно. Вплоть до того момента, пока солнце не добралось до моего лица. Кто не задернул шторы?» Лениво приоткрыла глаза и первое, что увидела, довольного мрачного, лежащего слишком близко. «Доброе утро!» Осознание произошедшего рухнуло на меня снежной лавиной. «Господи! Как я могла? Где была моя голова? Мои принципы? Мой план?» «Что-то не так?» Он нахмурился. «Как себя чувствуешь?» Вопрос искренне удивил. «Вообще-то я чувствовала себя чудесно, и это, мягко сказано, великолепно, потрясающе. Но!» Мозг заработал с утроенной силой. Я настороженно осмотрела мага, взгляд непроизвольно задержался на его губах, а пальцы тут же потянулись к его груди. Но не для того, чтобы продолжить вчерашнее безумие, а чтобы продиагностировать уровень его тьмы и агрессии. Мрачнов слегка удивленно посмотрел на меня, но промолчал, вместо этого переведя взгляд вниз, на место соприкосновения моих пальцев с его кожей. Секунда. 10, 30. И тишина. Абсолютная. Полная энергетическая гармония и контроль. Зверь объелся и уснул? Других объяснений я не видела. Но чем, если я полна сил и чувствую себя прекрасно? «Святослава?» Мрачнову надоело ждать, и он потянулся ко мне. «Нет, погоди». Выставив руку вперед, я остановила его продвижение, а затем вовсе отпрянула и поторопилась встать. Я не понимала, что происходит, и не планировала продолжать это безумие. «Свята!» Раздраженно рыкнув мне в спину, когда я отошла к шкафу, чтобы найти хоть что-нибудь, что можно было на себя накинуть, Мрачнов недовольно спросил. «В чем дело?» «А?» Женской одежды в шкафу не было, так что пришлось взять мужскую рубашку подлиннее. Я не представляла, где мое белье, не говоря уже о платье, так что привередничать не стоило. «Нет-нет, все хорошо». Небрежно отмахнувшись, я направилась на выход. «Спасибо за ночь и все такое, мне пора». Лишь бы духи были здесь. Я уже торопливо спускалась по лестнице, когда мне в спину раздался разъяренный вопль. «Что?» Еще через несколько секунд меня едва не сбил с ног взбешенный хозяин логова, успевший надеть лишь трусы. «Святослава!» «Что?» Вздрогнув от неожиданности, когда меня фактически размазали по стене коридора, я удивленно моргнула. Тьма в его глазах была не чисто черная, а серебристой пыльцой. «Ты что кричишь?» «Ты меня снова бесишь!» «О!» Заявление немного позабавило, но ситуация была не очень смешной. «Прости, Жень, не шуми. Отпусти и вообще. Успокойся. Ты слишком нервный. Что на тебя нашло?» «Ты...» «А...» Не сразу найдясь с ответом, я с досадой поморщилась. «Ну, прости. Отпустишь, нет?» Глухо простонав, он ослабил хватку, но не успела я сделать и шага, как категорично заявил. «За пределы квартиры ни ногой». «Я белая?» «О, нет. Прежде всего, я ведьма». «Женя, ты забыл?» Зло процедив, я неприязненно скривила губы. «Я свободная личность. Россия — не рабовладельческая страна, а ты не шейх, и я тебе не жена, и даже не невеста». Сорвавшись на крик, хотела топнуть ногой, но вовремя вспомнила, что босиком, и удержалась, понимая, что так только пятку отобью. «Это временно». В отличие от меня, Мрачнов резко успокоился и снова прижался, забравшись одной рукой мне под рубашку и сжав пятерню на ягодице, не скрытой таким предметом гардероба, как трусики. «Злишься, что вчера назвал невестой при всех, но ведь это правда». «Это ложь!» Замерев, когда его вторая рука тоже прокралась под рубашку и поползла выше груди, а по мне пробежали возбужденные мурашки, и я попыталась его оттолкнуть. «Мрачнов, хватит! Хватит меня домогаться! Я не хочу! Я не хочу быть твоей невестой и тебя не хочу! Убери ру...» Меня заткнули самым действенным способом — поцелуем. Гордость растаяла. Сопротивление было подавлено желанием. Это было дико, невозможно, возмутительно! Возмутительно хорошо! «Женя...» Мои всхлипы, охи, стоны, его настойчивость, властность, уверенность и наш общий космос. На этот раз осознание содеянного и вина за свою слабость не грызли мою совесть и душу. Ну, подумаешь, не спальня, конечно, но хоть не на улице, и то ладно. Мелькнула мысль, что нас могли увидеть и услышать духи, но я старательно ее от себя отгоняла. Даже если и так, то вряд ли они в этом признаются и рискнут навлечь на себя гнев темного мага. Ну и ведьмы заодно. Не торопясь отпускать, Мрачнов шумно дышал мне в шею, пытаясь восстановить дыхание. Я не мешала, потому что и у самой сердце заходилось в бешеном стуке, а пульс зашкаливало далеко за сотню. По спине текла капля пота, собирая подружек, и это стало сигналом к действию. «Пойдем в душ». Прошептала и только после этого обнаружила, что мои пальцы зарылись в мужскую шевелюру, что меня искренне удивило. Это было комфортно и уютно. Именно так. Он во мне, а я в нем. Мрачнов молча кивнул и нехотя отстранился, но не отпустил. Рука переместилась с талии на запястье, и, нисколько не стесняясь своей ноготы, маг уверенно направился в ванную комнату. Там меня сунули в душевую кабину, но одну не оставили. Он вроде и не приставал больше, но делал это с таким двусмысленным видом, что мне было неловко мыться при нем. Помог намылить губку, потер спинку, задержавшись на ягодицах. Губка упала, а руки все продолжали скользить по коже, размазывая по ней ароматную пену. «Опять!» Моя попытка уклониться успехом не увенчалась. Мрачнов жестко пресек даже сам намек до движения, рывком войдя в меня сзади. «Же!» — удивленный возглас прервался протяжным стоном. «Это была не я. Я не могла так. Никогда не умела». Стремительное начало сменилось более ленивым продолжением, но так было даже лучше. Маг уделял внимание каждому сантиметру моего тела, до которого мог дотянуться. Живот, бедра, грудь, плечи, шея. Руки сменялись губами, стоны хриплым дыханием, возбуждение приливом энергии, берущейся откуда-то извне. В какой-то момент энергии стало слишком много. И мир взорвался. Еще сильнее, ярче, насыщеннее. Кажется, я даже в какой-то момент потеряла сознание, потому что, когда открыла глаза, то мы уже сидели на полу, а на нас сверху падали теплые капли воды. Моя голова лежала на резко вздымающейся мужской груди, а его руки крепко обнимали меня за талию, словно боясь отпустить. Какое-то чересчур бурное утро. Ленивая мысль была первой из той лавины, что нахлынула на меня следом. Ну, допустим. А что дальше? Он ведь не уймется, не отпустит, не позволит уйти. Я не обманывалась на этот счет, прекрасно понимая, что именно секс играл в нашем противостоянии одну из главных ролей. И вот он получил желаемое. Мы оба видим, какой эффект это дало. Тьма успокоилась, позволив хозяину восстановить контроль над телом и эмоциями. Но, черт возьми, я не желаю и дальше удовлетворять его тьму только потому, что она вызывает во мне безотказную химическую реакцию. Это гормоны и голая сила. А я хочу уважения и любви. И есть хочу, кстати. Поднималась я медленно, не без основания, опасаясь, что сил не хватит. Но нет. Мрачнов умудрился встать первым и помог мне, при этом настойчиво пытаясь поймать мой взгляд. Святослава. Да. Я не торопилась смотреть на мага, решая для себя животрепещущий вопрос «как дальше?» и не находя на него ответа. Умыла лицо, сполоснула тело, но выйти из душевой кабины не смогла, потому что Мрачнов мне не позволил, перехватив за талию и развернув к себе лицом. «В чем дело?» Было грустно, обидно, немного стыдно. Стыдно за свою слабость. «Святослава». Тон мага стал требовательней. «Посмотри на меня». Не поднимая головы, взглянула на него из-под лобья, но Мрачного это не устроило, и он, взяв мой подбородок пальцами, поднял его сам. Внимательно изучил хмуро поджатые губы, направленный внутрь себя взгляд. «Дай угадаю. Ненавидишь меня?» Невесело усмехнувшись, качнула головой. «Нет, темный, не угадал». Подождал, когда я отвечу, но не дождался и недовольно поинтересовался. «Тогда в чем дело?» «Ни в чем. Все хорошо. Давай уже закончим здесь, я проголодалась». Он нахмурился, не поверив моим словам, которые противоречили тону. «Тебе плохо? Тошнит, головокружение, слабость?» Мак забрасывал меня вопросами, в его тоне чувствовалась откровенная тревога. Но я смогла лишь истерично фыркнуть и отстранилась, когда он попытался меня ощупать. «Мрачнов, отстань, я в полном порядке. Просто хочу есть, уймись уже». Мне не поверили, но отпустили. Торопливо выйдя из душевой кабины первым, он обернул вокруг бедер полотенце и, буркнув «Жди, сейчас принесут тебе одежду», ушел. Бедняга. Наверное, ему сложно понять мое настроение и состояние. Мне правда тошно. Но не физически, а душевно. Больше всего хотелось уйти. Остаться одной хотя бы на сутки, чтобы разобраться в себе неторопливо и последовательно. Но я понимала, что в ближайшее время у меня ничего не выйдет. Почему он не понимает, что рядом с ним мне тяжело? Тяжело думать, тяжело принимать решения, тяжело быть сильной и независимой женщиной, в конце концов. А теперь еще и феерический секс, от которого путаются и пропадают последние здравые мысли. Почему он не понимает, что, поддаваясь физической слабости, я теряю самоуважение? Хотя... Когда мужчинам это было важно? Это ведь только мы, женщины, думаем, что на свете есть что-то большее, чем страсть. А им и этого более чем достаточно. Уныние — грех. Но сейчас я ему поддалась. Мрачнов, успевший надеть домашние штаны и футболку, обнаружил меня в душевой кабине, где я вновь сидела на полу, и торопливо подошел ближе. «Свято, что происходит?» «Все хорошо», — сказала и, поднявшись без помощи, взяла протянутое мне полотенце и занялась делом. «Завтрак уже готов?» «Готов». Кивнув, Мрачнов принял обратно полотенце, вручил взамен халат. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Затянув потуже пояс того самого шелкового халатика, который уже надевала, будучи у него в гостях, я отрицательно качнула головой и шагнула к дверям. Об этом я точно говорить не хочу. Увидеть в его глазах насмешку? Удивление? Недоумение? Нет, спасибо. До кухни мы дошли в молчании. Я впереди, Мрачнов позади. Я слышала его шаги, чувствовала его присутствие. Так, словно все чувства разом обострились, и кроме этого человека в мире не существовало ничего важнее. Почему? Потому что мы обменялись энергиями? Или дело в чем-то еще? У кого спросить? Кто расскажет правду? Села за стол и смерила устроившегося напротив мага хмурым, испытующим взглядом. Пока мы не вошли на кухню, на ней шумно галдели духи, торопливо накрывая на стол. Но спустя несколько секунд смех стих, и на комнату опустилась настороженная тишина. Парни недоуменно переглядывались с девчонками. Девчонки ловили взгляд хозяина, но тот смотрел лишь на меня, пристально прищурившись, поставив локти на стол и нервно переплетя пальцы в замок. «Приятного аппетита!» Ольга поставила тарелку сначала передо мной, затем перед магом, и как-то незаметно мы остались одни. «Свята, в чем дело?» Маг повторил вопрос, который, судя по всему, волновал его очень сильно. «Объясни, я не понимаю. Тебе плохо из-за резкого отскока сил или дело в другом? Я могу тебе помочь?» «Помочь?» Переспросив, я грустно улыбнулась и отрицательно качнула головой. «Нет, Женя. Понимаешь?» Нервно скомкав салфетку, я приложила указательный палец к своему виску, немного истерично хмыкнув. «У меня тут проблемы». Всхлип вырвался неожиданно для нас обоих. «Ну вот!» Истерика докатилась. «Нервы, нервы, куда уж без вас. А я уж думала, что обойдется». Зажав рот ладонью, чтобы не разрыдаться прямо за столом, я обняла себя второй рукой. Истеричка. Белая блаженная истеричка, обиженная на то, что отдалась не по любви, а по нужде. Господи, какая же я дура! Свята. Я мотнула головой, мысленно умоляя его не подходить и не усугублять, но Мрачнов мои мысли не услышал. Сорвался с места, торопливо подошел, поднял меня. «Ну, тихо, тихо, не надо. Успокойся. Это откат, нервы. Это пройдет». Обнимая и успокаивая, маг перебрался на диванчик, усадив меня к себе на колени и незаметно начал укачивать, словно маленького ребенка. Гладил по голове, по спине, что-то шептал на ухо, пока я заливала слезами его футболку. Я ненавидела себя за эту непрошенную слабость, но ничего не могла поделать. Это действительно было очень похоже на мощный откат. Прорыв всех тех нервных переживаний, которые накопились во мне с момента побеления. Наверное, маг понимал в этом намного больше меня, потому что терпеливо успокаивал, не нервничая и не срываясь. Мало кто любит женские слезы. Еще меньше тех, кто может успокоить и дождаться окончания истерики. «Спасибо». Благодарно приняв салфетку, когда страсти немного поутихли, я шумно высморкалась и недовольно поморщилась от неловкости. «Женя, прости за нервы. Мне нужно побыть одной». Мак моментально согласился. «Спальня в полном твоем распоряжении». «Жень, ты не понял». Подняв голову, я хмуро встретила его озадаченный взгляд. «Мне необходимо уйти. Из твоей квартиры. Совсем. Так понятнее?» Он моментально закаменел и недовольно поинтересовался. «Зачем?» «Надо». «Нет, объясни. Что я не понимаю? В чем дело?» Вздохнула, понимая, что разговор неизбежен. «Ладно». Лучше объяснить один раз, а затем сгореть от стыда, чем ждать вечность, когда он поймет это сам. Дело во мне. Я отвела взгляд, бездумно уставившись в окно. И в тебе тоже. Вздохнув, качнула головой. Сложно было облечь в слова то, что можно было выразить лишь эмоциями. Мы слишком разные. После этой ночи... Да, именно после нее я поняла, что не могу. Не могу остаться рядом с тобой без эмоций. Это просто секс, страсть, похоть. Называй как хочешь, но смысла это не меняет. Тебе необходим секс, чтобы получать недостающий твоей тьме свет и главенствовать над своей силой. А я не могу, понимаешь, это...» Голос сорвался вновь, а Мрачнов хмуро уточнил. «Значит, ты не меня, а себя ненавидишь?» Ненавидишь себя за слабость, за то, что уступила, сорвалась, поддалась, да? Самобичевание, свято. Если бы сил было больше, я бы ответила что-нибудь колкое, но сил спорить не было. Я просто кивнула, так и не сводя взгляда с окна. Плевать. Зато расставим все точки над «и». Он продолжил далеко не сразу, но когда продолжил, то довольно грубо. «Зря. Открою тебе одну большую тайну. Как сильному темному нужен свет, так и сильное белое не может прожить без тьмы. Ведь ты чувствуешь это. Ты не падаешь без сил, потому что их не стало меньше. Я знаю, что эти две недели ты не практиковала, не лечила безнадежных больных, не освещала оскверненные места, не снимала старые смертельные порчи. Ты копила силу, которая не так давно начала давить, мешать, требовать выхода, верно? Слова доходили до меня медленно, но когда дошли, то я моргнула и перевела на мрачного озадаченный взгляд. Он все знал? Откуда? Значит, верно. Он удовлетворенно кивнул и констатировал. Так вот, сокровище мое, твое самобичевание глупо как минимум по двум причинам. Первое. Эта ночь помогла тебе не меньше, чем мне, вернув голове разум, а телу волю, освободив от давления силы. А вторая... Маг замолчал, а в его глазах промелькнула неуместная ирония. Кажется, даже самодовольство. Нахмурившись, я испытующе прищурилась. «Вторая?» — Мрачнов ухмыльнулся. «Женя?» — ухмылка стала шире. «Мрачнов!» «Ты влюбилась!»